Глава 19. Сестра за сестру, всех в лоскуты. «Тайра, это я!» – громко произнесла эльфийка, постучав в дверь, у которой мы остановились. «Сейчас она откроет». Последняя фраза была обращена ко мне. Я кивнула, прислушиваясь к звукам внутри комнаты. Там стояла гробовая тишина. «Что-то случилось?» – первым делом спросила гномиха, распахнув дверь. А я с трудом сдержала неуместный смешок. К такому я точно была не готова. Во-первых, вместо платья с металлическим корсетом сейчас на моей новоиспеченной мачехе красовался розовый халатик. Он красиво оттенял желто-зеленую жижу, которой было намазано лицо Тайры. Тапочки с пушистыми помпонами завершали образ. «Что ты натворила?» – всплеснула руками гномиха, заметив меня. «Ничего!» – замотала я головой. «Леди Элейн ничего предосудительного не сделала», – одновременно со мной заговорила эльфийка. «Мы можем войти? Нужно обсудить несколько вопросов». «Заходите!» – отступив в сторону, Тайра пропустила нас внутрь. Первое, на что я обратила внимание – музыка. У гномихи играло нечто похожее на ирландские мотивы. Те самые, под которые весело танцуют народные танцы, задорно отбивая ритм ногами. «Хорошая звукоизоляция», – мысленно отметила я, припоминая, что в коридор из комнаты не доносилось ни звука. А так, спальня мало чем отличалась от покоя Фараделис. Просторная, светлая. Только на столе вместо пирожных стояло большое блюдо с очищенной и порезанной вяленой рыбой и большая деревянная кружка. «Прости, что отвлекли тебя от отдыха», – улыбнулась эльфийка, ненавязчиво подходя ближе ко мне. «Мне, леди Элейн, очень нужна твоя помощь». «Где-то сегодня я это уже слышала. Причем дважды», – хохотнула гномиха, устало махнув рукой. «Садитесь». «Спасибо», – пискнула я, присаживаясь на стул у стола, к которому меня подтолкнула эльфийка. «Я тебя просила один раз». С улыбкой поправила ее Араделис, занимая место рядом со мной и грациозным движением, стащила из блюда кусочек рыбы с икрой. «Хм, угощайтесь!» – хмыкнула Тайра, наблюдая за ее действиями. Задумавшись, она почесала щеку, забыв про нанесенную маску, и с досадой вытерла перепачканные пальцы о край халата. «Ты просила!» Затем Валерион намекнул, чтобы я девку подальше от студентов держала. «Чтобы не пришибли». «Валерион?» – хором переспросили мы с эльфийкой. И обе были удивлены. «Неужели в нем осталось что-то благородное?» – смакуя рыбку, протянула Араделис. «Скорее рассчитывал еще на несколько драгоценных камней», – мысленно предположила я, но вслух ничего говорить не стала. С одной стороны, забота была приятна, пусть и такая, но с другой... Что-то не верила я в его благие намерения. Валёк никак не походил на того, что будет что-то делать по доброте душевной. «Девка хорошая, работящая. За весь день ни разу не попыталась отлынивать или мухлевать. Пыль под ковры не сметала», — продолжила рассуждать обо мне Тайра, с грустью наблюдая, как Араделис тянется за следующим куском рыбы. «Полы мыть умеет». «Даже учить не пришлось отжимать тряпку». «Что?» От удивления эльфийка даже выронила свою добычу, с ужасом смотря на меня. «Это правда?» «Ну, в перерывах между вышиванием и вязанием я убирала дом папеньки». Нашлась я с ответом, ища оправдание своим открывшимся умением. «Весь? Кажется, я чуть-чуть переборщила с легендой. Араделис перешла на ультразвук». «Логично, ведь я аристократка. Я не должна знать, как и что мыть. Я должна лишь уметь порхать по помытому». «Нет, разумеется», – поспешила я успокоить свою защитницу и в перспективе учительницу иностранных языков. «Только первый этаж». Видя, что ужас из глаз Араделис никуда не делся, я поспешно добавила объяснение. «Папенька экономил на обслуге». «А чего тебя так удивляет? Ты же сама радеешь за самостоятельность!» Начала хохотать Тайра, Да так активно, что часть маски сползла с ее лица, шмякнувшись на пол с громким чмяком. «Да узкие пещеры, что ты будешь делать?» Она щелкнула пальцами, и жижа исчезла с пола. «Вот это!» Арадели справилась с эмоциями, вернув своему лицу привычное доброжелательное выражение. «Самостоятельность в жизни и выборе. Например, как личное решение использовать для повседневных нужд вот такие артефакты или заклинания, а не умение с детства работать руками». «А чем плох ручной труд?» – насупилась гномиха, откуда-то достав полотенце, и начала вытирать лицо. «Он ничем не плох, если не мешает получению других, более нужных каждому разумному существу знаний». Немного зло отозвалась эльфийка. «Именно поэтому мы здесь. У леди Элейн есть огрехи в образовании. Пока она просвещала Тайру в особенности моей придуманной жизни, я сидела, потупив глазки, нервно перебирая пальчиками. Вот такая вот я. Скромная и неграмотная, но очень нацеленная на обучение». «Беда какая!» – не прониклась моей проблемой гномиха. «От меня-то ты что хочешь?» «Я ее учить не буду». «Этого и не потребуется», – заверила ее Роделис. «Мне нужно, чтобы ты освободила вечера и пару часов до обеда. У меня как раз там нет лекций». «А убирать кто будет?» – возмутилась Тайра. «Артефакты?» – быстро нашлась с ответом эльфийка. «Я не прошу тебя полностью освободить леди Элейн от работы. Я прошу всего лишь чуть упростить спектр ее обязанностей». «Да куда еще проще?» – продолжала возмущаться гномиха. «Я и так дала ей крыло с преподавателями. А они, сама знаешь, не такие свиньи, как студенты». «Тайра...» «Могу поставить самочистилки в коридорах. Но это все. Она даже кулаком по столу ударила, заставив блюдо с рыбой и кружку подпрыгнуть. «Комнаты на ней. Их всего 5 на том этаже. Как раз к обеду будет свободно, если не заленится». «Спасибо тебе», – тихонечко похлопала в ладоши Роделис, счастливо улыбаясь. «Я знала, что на тебя можно положиться». «Угу, да-да-да», – скривило лицо Тайра. «И что мы, девочки, должны держаться вместе». «И что сестра за сестру, всех на лоскуты пущу. Может, все же сходишь замуж, а?» «Тратить свои силы и время на недостойного мужлана?» – возмутилась эльфийка. «Я, как и леди Элейн, создана для высших целей. Нам и без того проблем хватает». «Мне бы ваши проблемы», – покачала головой Тайра. «Все? Я могу продолжить отдыхать?» Добавила она, незаметно отодвигая блюдо подальше от эльфийки. «Разумеется!» Грациозно поднявшись, Роделис ослепительно улыбнулась, игнорируя скептичный настрой хозяйки комнаты. «Еще раз спасибо!» «Спасибо!» Я тоже решила поблагодарить. На меня Тайра смотрела более доброжелательно. Наверное, потому что я не посягала на ее закуску к отдыху. Договорившись с эльфийкой, что завтра, закончив с работой, я сразу иду к ней, мы разошлись по своим комнатам. Надо же, я даже нигде не заблудилась по дороге. Прогресс и хороший знак. А вот плохим знаком был подозрительно притихший Фублик, что виновато выглядывал, смотря на меня из-под одеяла. Но я не придала этому значения, слишком устала, да и нервное напряжение дало о себе знать. Сняв платье, я завалилась в кровать, мгновенно засыпая. К счастью, на этот раз без каких-либо сновидений. А вот утро пришлось встретить криком. И нет, меня испугал не местный будильник в виде гнусавой системы оповещения. И нет, никто не ворвался в мою комнату. Во всем виноват был Фублия. «И как это понимать?» – кричала я, рассматривая форму горничной. «Кто-то мне ее укоротил, превратив платье с длинным подолом в маленькое черное платье». «Плюп-плюп!» И столько удивления было в его голосе. «Хорошо, что у меня их 2!» Рыкнула я, доставая из ведра второй комплект, и... я!» — заверещала, понимая причины его вчерашнего виноватого вида. «Плюп!» — пискнул он, скрываясь даже не под одеялом, под матрасом. «Надеюсь, меня не выставят из академии за непристойный вид!» — буркнула я, одеваясь. «Кто этих аристократов знает? Может, показывать ноги категорически нельзя. Показала щиколотку, опозорила семью и прочее. И пусть на семью Юстины мне, мягко говоря, было наплевать, вылетать из академии с позором, даже с должности поломойки, категорически не хотелось».